Короткие волосы, прелестное личико. Среди этого отребья она казалась небольшим, но ослепительным пламенем ацетиленовой горелки. Проказливо ухмыляясь, малышка двумя пальцами зажимала нос, как делают дети, почувствовавшие какую-нибудь вонь. Фу! Спросонья. Фил при тебе покончил с собой. Спросонья преувеличена, Рьяна отрицательно замотала головой, как ребенок, излишне убедительно старающийся сказать «нет». Говорю же, я пришла приготовить ему завтрак, а он уже был мертв. Так кто же все-таки его нашел, ты или Саша? Я ведь тебе сказала, Уэбер. Это все равно. Мы с ней одно и то же. Ну-ка, объясни поподробнее. Я начинал беситься. То она говорит с апломбом профессионального дипломата, то как маленькая девочка, раздраженная тем, что не выспалась или перевозбудилась. Как тут выяснишь все, что мне требовалось узнать? «Мне нужно в уборную». Она вскочила и выбежала из комнаты. Через стеклянную дверь я бросил взгляд в патио. Там виднелось кресло, в котором он умер. Там. Зазвонил телефон. Одновременно с первым звонком я услышал, как закрывается дверь уборной. Аппарат стоял неподалеку от меня, и я взял трубку. «Уэбер, это я, Саша. Ну как ты там? Скоро?» «Секундочку, Саша. Не вешай трубку». Положив трубку на диван, я едва ли не бегом бросился к туалету. «Если малютка на горшке, отлично. Но я просто должен был в этом убедиться. На двери распахнулась». Я понял, что уборная совершенно пуста. Ни спросони, ни Саши. Совершенно пусто. У одного моего знакомого есть кот, который всегда заранее знает, когда вот-вот зазвонит телефон. Девчонка тоже вскочила перед самым звонком и скрылась из вида к тому времени, как я услышал Сашин голос. Стоя у двери в уборную и все еще держась за ручку, я вспомнил последние слова девчонки. «Это все равно. Мы с ней одно и то же». Это страшное несчастье случилось давным-давно. Я ошарашенно оторвался от бумажки. По другой сторону могилы стояла Саша и смотрела на гроб с телом Фила. На ее бледном лице было выражение глухой печальной опустошенности. Слева от нее стоял Уайт Леонард, а справа Гарри Ратклифф. Оба смотрели на меня с удивлением, и только Саша по-прежнему смотрела на зияющую перед нами яму. Я вернулся к бумаге и словам, которые Фил просил меня прочитать на его похоронах, вступительные словам к полуночи. Один знаменитый поэт как-то сказал: «Возможно, все драконы в нашей жизни на самом деле принцессы, которые только и ждут, чтобы мы хоть раз совершили красивый и отважный поступок. Возможно, все пугающее нас в глубинной сути своей является чем-то беспомощным, жаждущим нашей любви. Но это не так. Драконам и чудовищам не нужны ни отвага, ни красота». только страдания».